Мать. Ее ласковая улыбка была похожа на трепетный звон колокольчика. От тела девочки шел теплый запах хлеба и молока. Зубер стоял перед девочкой-подростком, как вкопанный. Он — лучший воин персидского войска, командир отряда, не боявшийся ни своих, ни чужих, трясся, как тростинка на ветру перед этой маленькой хрупкой девочкой, которая когда-то родила его. «Ну что же ты молчишь? Подойди ко мне», — сказала она. Зубер почувствовал, что внутри него где-то в груди горит огонь, и пар его души выходит сквозь глаза, застилая их слезами. Он никогда не плакал, даже в детстве, и только здесь, под толщей воды, стоя перед матерью на дне Агирканского моря, он впервые плакал. Богиня, увидев это, отвернулась и вытерла слезы, выступившие на ее глаза. Она первый раз видела плачущего дьявола на дне моря. Наконец она легонько подтолкнула Зубера. «Иди. Фаранак ждала тебя все эти годы, что ты провел на земле, а она под водой». Зубер набрался смелости и решительно подошел к душе матери, которая оказалась еще меньше рядом с огромным савараном. Она погладила его по мускулистой руке и, улыбнувшись, сказала: «Ты превратился в настоящего богатыря, как воины древности. Как много же на тебе шрамов!» «Я саваран, мама», — дрожащим голосом ответил Зубер и замолчал, не зная, с чего начать. Тогда Фаранах взяла его под руку и повела по саду. Дарья медленно следовала за ними, держась на расстоянии, чтобы они могли спокойно беседовать. Мать рассказала Зуберу все, что помнила из своей жизни. Море, деревня с покосившимися старыми домиками, в которой жили рыбаки. Она вспомнила отца, похоронившего рано умершую супругу и так и не взявшего никого в жены во второй раз. Она рассказала, как через деревню прошел отряд гвардейцев, бессмертных Шахин-Шаха, направляющийся в Дербент. О том, как ее заметил командир отряда, огромный сильный царский гвардеец, и как он стал ее первым мужчиной. Отец Фаранак был в море, когда все произошло, а когда он вернулся, было уже поздно. Отряд ушел дальше в горы. Тогда ее отец сел в лодку и поплыл обратно в море, со словами, что попросит защиты у той, кто живет на дне. Прошло время, и живот Фаранака округлился. Ей все время хотелось немного соли. Она не спала в лунные ночи. Ее отец перестал петь песни без слов и все время пристально смотрел на дочь, словно пытаясь навсегда запомнить ее черты. Рыбаки рассказывали, что по ночам из воды выходила лунная женщина с черными волосами и в белом платье. При виде ее жители деревни убегали в страхе, запирали двери домов и призывали добрых духов, но те сами убегали прочь от владычицы моря. Это была Дарья. Она приходила из воды и стерегла хижину, в которой обещанная ей ждала первенца. Когда пришло время рожать, а это произошло в полнолуние, Дарья вышла из воды и впервые постучалась в дверь. Отец Фаранак, не проронив ни слова, открыл дверь и впустил ее. Из дома они вышли вдвоем, Фаранак и Дарья, поддерживавшая ее под руку. Они шли к морю, а из дома слышался детский плач. По временам казалось, что к голосу ребенка примешивается еще один звук, похожий на грозное шипение змеи. «Так ты появился на свет, Зубер», — закончила свой рассказ Фаранак. К ним подошла Дарья. «Зубер, тебе нельзя долго здесь находиться. Море пока еще не твой дом. Ты искал ответы на вопросы. Я рассказала тебе очень многое и показала больше, чем ты заслужил. Теперь ты должен вернуться и продолжать жить». «Я хочу узнать, кто мой отец», — сдерживая ярость, ответил он. «Я уже достаточно тебе помогла. Дальше действуй сам». Зубер не знал, как вести себя. Он думал, что это странный сон, и желал, чтобы он поскорее закончился. Неожиданно Фаранак подбежала к нему и со слезами прижалась к мощной груди, пытаясь своими тоненькими ручками обнять этого огромного одноглазого воина. Сердце Зубера бешено стучало. Он хотел вырваться отсюда и одновременно остаться навсегда. Он не понимал, что делать с этой девочкой-подростком, которая оказалась его матерью, что отвечать богине, владеющей морем. Конец мучительному прощанию положила Дарья. Она приблизилась к ним и ласково разъединила мать и сына, что-то шепнув на ухо Фаранак. Та отошла и, вытирая слезы, смотрела, как Зобер и Дарья удаляются в сторону берега. «Не забывай иногда менять кожу!» — крикнула ему вслед Фаранак. Зобер проснулся в тени того самого дерева, под которым так легко задремал. Казалось, прошло несколько минут после того, как он сомкнул глаза. Он стряхнул с себя песок, но запомнил свой сон. Ведь сны могут пригодиться. Шум волн медленно стирал из его памяти слезы и ярость, приснившиеся ему. Рядом с ним лежал тот самый маленький черный котенок. Зобер не помнил, чтобы брал с собой котенка из дома мага. Он оставил его у дверей. Значит, он сам пришел за ним, к самому морю. Зобер приподнялся и посмотрел вдаль, на ласково вздыхавшее море, и отряхнулся, пытаясь привести в порядок мысли после того удивительного сна. Он подобрал котенка, поправил оружие и пошел в город. Отпуск закончился, ему предстояло вернуться в свой отряд как к себе домой. «Пора идти на войну. Эти поиски самого себя и своей души так утомляют», — сказал он и почесал нового друга за ухом.